Глава пятая. Следовало догадаться, что проникнуть среди ночи в мою комнату могла только неприкаянная душа, возвращающаяся из ванной. Дядюшка Моррис, выглядевший в надушенной фланелевой пижаме крайне нелепо, долго извинялся и умолял ничего не говорить тете Лулу. Бедняжка очень расстроится, если узнает, что он вторгся ко мне в комнату и потревожил мой покой. Я торжественно поклялась хранить молчание и выключила свет. Теперь надо попытаться заснуть. Меня разбудил шум, точнее, грозное рычание. Я подскочила на кровати и окинула комнату затуманенным взором, не испытывая ни тени желания встречаться с полуночными грабителями. Вновь ложная тревога. Рычал всего лишь мой желудок, напоминая, что подошло время сладостного свидания, когда мы, наконец, останемся наедине, я и еда. Еда и я. Тщетно я пыталась бороться, убеждая себя, что это не просто ненасытность, а форменная подлость — врываться в 2 часа ночи в кухонное святилище тетушки Сибил. У меня зачесалась в носу проклятая пыль. Неужели тетя Сибил никогда не брала в руки веник? Не проветривала одеяло и не готовила ничего приличного. Возмущение росло с каждой минутой. Жалкие сандвичи, да к тому же черствые. Разве можно подавать такую гадость людям, которые только что вырвались из цепких объятий снежной бури? Тем более, что большую часть угощения сожрали Фредди с Беном, мерзавцы. Яростно огрев кулаком ни в чем не повинную подушку, я с наслаждением предалась гневу. Раз уж не умеешь готовить, почему бы не закупить у пекаря партию сосисок в тесте или пирожков с мясом? В ответ на этот сакраментальный вопрос мой желудок то ли зааплодировал, то ли выпустил заряд нецензурной брани. Похоже, он твердо вознамерился не позволить мне заснуть. Лунный свет расчертил комнату причудливыми спиральными линиями. Я вгляделась в циферблат научных часов. 3:30. До завтрака еще далеко, да я и не возлагала на него особых надежд. Застывшая овсянка и холодный чай вряд ли насытят растущий организм. Я решительно выбралась из постели и распрямилась, дрожа всем своим массивным туловищем. Огонь окончательно потух, и меня ничуть не удивило, что пурпурный ужас был по-прежнему скорее мокрым, чем влажным. Что же надеть? Спуститься в холл в неглиже исключено. Я провалюсь сквозь землю, если Бен застукает меня в бюстгальтере и зашнурованном корсете. Пробираясь меж лунных спиралей, я наткнулась на платяной шкаф. Из него несло нафталином и древними газетами, но, вопреки моим ожиданиям, изъеденных молью одеяний в нем не оказалось. Разве что туфли на пуговках и шляпа с перьями, которую я ошибочно приняла за дохлую птицу. Ничего такого, чем можно было бы прикрыться. Неожиданно моя рука наткнулась на полку, и поиски, наконец, были вознаграждены. Под толстым слоем пыли лежало нечто, при детальном рассмотрении оказавшееся древним покрывалом. Приоткрыв дверь, я выглянула на лестничную площадку. Несколько окон, в том числе и огромный витраж, отбрасывали на стены зловещие тени. Только предвкушение горячего, щедро пропитанного маслом тоста и изрядной чашки чая побудило меня выйти из комнаты. Одна из утешительных теорий в отношении толстых людей состоит в том, что шаги у них беззвучные, и я искренне надеялась, что так оно и есть на самом деле. Я пересекла узкую ковровую дорожку и остановилась у ступенек. Импровизированная тога соскользнула. Я подхватила ее, обернула вокруг себя и тщательно подоткнула со всех сторон. Моя фигура напоминала океанский лайнер, которому предстоит путешествие по узкой горной речке. Прочь с дороги все и вся. Как ни странно, с лестницей удалось справиться вполне благополучно. Кухонная дверь с легким скрипом распахнулась, и я сходу нащупала выключатель. Тусклый огонек замерцал под потолком. Какое бы гнетущее впечатление ни производила гостиная, она не шла ни в какое сравнение с кухней. Засаленный серый линолеум, стены неопределенного оттенка. Впечатление не улучшали ни покосившиеся буфеты, которые давно уже расстались со своей полировкой, ни обшарпанные двери, переплетение латунных труб, тянущихся от допотопного проржавевшего котла, было увешано грязными половыми тряпками и посудными полотенцами в пятнах. Интересно, как это тетушке Сибил удается их не перепутать? Под липким линолеумом скрывался, видимо, каменный или кирпичный пол. Я представляла себе, как все могло бы здесь преобразиться. Новенькая плита, начищенные до зеркального блеска сковородки, на месте ветхих тряпок, некогда бывших занавесками, весело вьется плющ, на стенах радующие глаз кремовые обои с коралловыми узорами. Видение померкло, и я обнаружила, что глазею на грязную посуду, беспорядочными грудами сваленную на столе, сушилке и прочих свободных местах. Ничего удивительного, что дядюшка Мерлин не выносит яркого света. Я вовсе не одержима манией чистоты и порядка. Тобиас, бывает, дерет диван, да и сама я порой целую неделю не убираю постель, но грязь, царившая здесь, была невыносимо. По счастью, котел еще не остыл. Я обнаружила картонную коробку, в которой нашлась банка с чистящим средством и пакет со стиральным порошком. Придется обойтись тем, что есть. О существовании чудесных моющих жидкостей милейшая Сибил, похоже, не подозревает. Подобрав покрывало и завязав узлом на шее, чтобы не спадало, я принялась выгребать из раковины осклизлую пакость. Спустя 2 часа посуда была вымыта, высушена и сложена в шкафах аккуратными стопками. Стол сопротивлялся недолго. Правда, с его поверхности сошла большая часть краски. Набрав ведро горячей воды, я щедро плеснула туда отбеливателя, такого старого, что крышка банки насквозь проржавела, брезгливо стянула с труб тряпки и погрузила их в жидкость. Подавив зевок, я на мгновение зажмурилась, потом распахнула глаза и огляделась, дабы убедиться, что я еще не сплю. Как объяснить тетушке Сибил свое вмешательство? Наверняка она решит, что тут похозяйничали добрые феи. Сдержав очередной зевок, я наполнила чайник, поставила его на только что отмытую плиту и зажгла газ. Наконец-то наступила минута, когда я могу открыть волшебную дверцу. Кладовая. Это еще одна комната, призванная быть исполненной старомодного очарования. Ее мраморные полки ломятся от разнообразных сортов ветчины и сыра, от пирогов со свининой и многочисленных банок с вареньем. Но действительность оказалась просто чудовищной. Запах прогорклого жира мешался с тошнотворной вонью тухлого мяса и мышиного помета. Полки были усеяны окаменевшими крошками, а давным-давно разлитое молоко застыло желтоватой коркой. Кладовка выглядела абсолютно пустой, если не считать недоеденного цыпленка, чаши со свернувшимся заварным кремом и корзинки с проросшими овощами.